По случаю победы и прибытия подкрепления король Ричард затеял пир. Посреди ровного, как стол, луга на окраине Лемесоса были разбиты разноцветные шатры, куда доставили все самые лучшие яства и вина, которые только смогли найти в закромах бежавшего императора. Самым большим был шатер Ричарда, где собрались знаменитые рыцари Европы. Король был в ударе, много шутил, много пил и ел за двоих. Улучив момент, к нему подсел Ги де Лузиньян и сразу же начал жаловаться на Конрада Монферратского, который нагло занял его престол. «Этот негодяй обвиняет меня, что я отравил жену и детей». Де Лузиньян кипел от возмущения. «Но ведь всем известно, и на то есть свидетели, что при осаде Акры в нашем лагере вспыхнула эпидемия, которая сначала унесла жизни двух дочерей Сибиллы, а затем умерла и она. У меня на руках! Я был вне себя от горя. Клянусь всеми святыми и Господом нашим, что я не мог свершить такое злодеяние». Теперь Конрад сидит на принадлежащем мне троне Иерусалимского королевства и ждет прибытия королей из Европы, якобы для того, чтобы предоставить вам право решать, кому из нас двоих достанется корона. «Успокойся, Гвидо, мы и на Конрада найдем управу», — успокаивал его благодушествующий Ричард. «Как? Каким образом? И Филипп Французский, и Фридрих Барбаросса тянут руку за Конрада, мне это известно. Остаешься только ты, мой добрый господин, лишь ты можешь сказать свое веское слово в мою пользу, но их двое, а ты один». «В жизни происходит много разных событий, мой дорогой Гвидо», — загадочно ответил Ричард. «Всякое может случиться». Борьба за королевский трон сродни игре в шахматы. Чтобы пехотинец превратился в королеву, которая поможет выиграть партию, приходится изрядно поднапрячь мозги. Пей, веселись сегодня и не думай о дурном. Все будет хорошо, даю тебе слово, но всему свое время». Печальный де Лузиньян поплелся на свое место без особой радости. Его не убедили слова Ричарда. «При чем тут шахматы? Не проще ли обыграть Конрада Монферратского на другом поле, подослать к нему наемных убийц? Так будет и быстрее, и надежней». Испугавшись, что кто-нибудь может проникнуть в его мысли, де Лузиньян кликнул виночерпие и залил дурные мысли добрым кубком превосходной кипрской намы. Тем временем Ричард подозвал к себе Робера де Сабле. Несмотря на застолье, мысли короля забежали далеко вперед. Он и во время пира думал о делах житейских, важных, хотя виду не подавал, веселился наравне со всеми, потому что нелегкие королевские обязанности не знают ни выходных, ни праздников. «А скажи, мой добрый друг, кто тебя надоумил податься в храмовники?» — спросил он Робера де Сабле, когда они выпили за старую дружбу покупку вина. «Господь», — просто ответил новоиспеченный прецептор ордена. «Надо же!» Ричард насмешливо хмыкнул. Он был истинно верующим, но иногда в нем просыпался крамольный дух прадеда Фулько Анжуйского, который нередко смешивал варварские обряды с католическими, когда ему это было выгодно. «Ну, если в это дело вмешался сам Всевышний, то выбор твой одобряю. Однако, насколько мне известно, орден пребывает в смятении. У него второй год нет главы. Не так ли?» «Так, сир. Вот я и подумала, почему бы тебе не занять место великого магистра тамплиеров. Уверен, что многие рыцари ордена поддержат твою кандидатуру». Робер де Сабле смешался. от природы немного застенчивый, он даже в мыслях не держал получить такой высокий и почетный пост. Он считал, что и звание прецептора для него — это аванс на будущее, который еще нужно оправдать. А тут такое предложение. Дело в том, что он хорошо знал Ричарда Плантагенета, поэтому не сомневался, что тот не просто брякнул очередную любезность, а замыслил какую-то комбинацию с далеко идущими последствиями. «Не знаю, что и сказать», — признался прецептор тамплиеров. «Я ведь совсем недавно в ордене, что ни в коей мере не умаляет твоих боевых заслуг», — ответил Ричард и добавил с грубоватой прямотой. «А уж с Богом ты как-нибудь договоришься». «Ну, если ты настаиваешь», — король рассмеялся. «Увы, мой друг, ты теперь мой бывший вассал, и настаивать я не имею возможности. Твой господин гораздо выше меня рангом, и он уравнял нас в правах. Но я поддержу твою кандидатуру и даю гарантию, что ты станешь великим магистром. А мое слово кое-что значит». «Да, сир, это верно. Значит, ты согласен». А теперь перейдем к главному вопросу, который к тебе, как к будущему руководителю ордена, будет иметь непосредственное значение. Робер де Сабле насторожился. Вот оно! Ричард хорошо играл в шахматы и, похоже, в данный момент проводит какую-то блестящую комбинацию. Что он задумал? То, что Кипр уже наш... В этом нет сомнений. Еще 2-3 дня, и мы этого хорька с императорскими амбициями вытащим из его норы. Но что мне делать с островом? Англии он не нужен. Хлопотное это дело — управлять новой провинцией и защищать ее от врагов. Не до того сейчас. А вот рыцарем Тампля он в самый раз... В ордене и людей хватает, и ему нужна надежная крепость. А что может быть надежней хорошо укрепленного острова, где есть не только уже готовые построенные крепости, но и гавани, которые примут весь флот тамплиеров? Что у него на уме, лихорадочно соображал Робер де Сабле, идея заполучить для ордена целый остров. Конечно, блестящее. Но что Ричард потребует взамен? Ведь он никак не похож на доброго самаритянина. Наконец, Кипр будет приданым нового великого магистра, — король хохотнул. У кого из рыцарей Тампля после такой новости возникнут возражения против твоего назначения на этот пост? Лицо Робера де Сабле осталось неподвижным. Когда же Ричард наконец скажет главное, из-за чего он задумал этот хитроумный план? И король не стал оттягивать этот момент. Но поскольку мы понесли некоторые потери при атаке на Лемесос, да и в дальнейшем нам придется поднапрячься, будет справедливо, если орден заплатит мне некую сумму, чтобы покрыть непредвиденные расходы. Вот оно. Ричард в своей стихии, в вечном поиске денежных средств для оснащения своего воинства и для платы наемников, в том числе и некоторым рыцарям, которые были бедными и голодными, как церковные мыши. Только небольшое количество титулованного рыцарства могло позволить себе такое дорогостоящее предприятие, как крестовый поход за свой счет. «Сколько?» — прямо спросил Робер де Сабле. «Всем известно, что орден храма богат, так что суммы в 150 000 сарацинских безантов, думаю, вполне хватит». «150 000?» Казалось, что прецептора прямо за пиршественным столом хватит удар. «Государь, это огромные деньги. В казне ордена такой суммы нет». «Нет, так будет», — король безмятежно улыбнулся. «Всем известно, что самый богатый монашеский орден — это братья-тамплиеры. Казна быстро наполнится. Деньги — это мекина. Подует ветер, и их уже нет, а остров останется. Здесь благодатные земли, работящий народ. Что еще тебе нужно? Сир, ты ведь не хочешь пустить по миру наш орден? 150 тысяч бизантов. Это нереально!» — сказал Робер де Сабле. Ричард пристально посмотрел на лицо своего бывшего вассала и коротко вздохнул. Он хорошо знал Робера де Сабле, и ему было известно, насколько тот добр и великодушен, и насколько упрям. «Придется уступить». «Ладно, только ради нашей дружбы», — примирительно сказал король. 100 тысяч. «Это мое последнее слово, иначе продам этот остров к чертям собачьим. Например, Филиппу Французскому. Уж он-то найдет за такую жемчужину в своей короне и 150 тысяч золотых». Прецептор понял, что дальнейшая торговля уже неуместна. Теперь Ричард не уступит ни одного денье. Он сказал свое последнее слово. А если король закусит у дела, то тогда ордену не видать Кипра, как своих ушей. «Согласен», — тяжело вздохнув, ответил Робер де Сабле, — 100 тысяч. Но в кассе ордена пока есть всего лишь 40 тысяч бизантов. Это не важно. Расплатитесь позже, время терпит, а пока у меня есть к тебе еще одно предложение. Я знаю, ты близко знаком с некоторыми вождями данов. Знаком. В одном из походов на северные земли приходилось сражаться с ними бок о бок. Достойные воины. Вот и я об этом. Мы несем большие потери от пиратов. Они совсем обнаглели, грабят наши караваны за милую душу, а дать серьезную защиту грузовым судам я не могу. Все мои воины наперечет, а Саладин, по слухам, собрал огромную армию, поэтому неплохо бы привлечь данов для охраны наших караванов». Их дракары быстрее пиратских посудин, да и воевать они мастаки. Как ты на это смотришь? — Отличная мысль, государь, — воскликнул Робер де Сабле. — Я немедленно отправлю посыльное судно в Данмарк. Примечание. Данмарк — Дания. Конец примечания. «Что ж, обо всем мы с тобой договорились, осталось скрепить наши взаимные обязательства кубком доброго вина». «Эй, виночерпий!» — возвысил свой голосище Ричард. «Где тебя носит, олух? Вина нам!» На следующий день король Ричард послал к Исааку Комнину рыцаря со свитой, чтобы пригласить императора на переговоры. Правитель острова после долгих колебаний все же согласился на предложение, скорее ультиматум, короля Англии, получив предварительно гарантии безопасности. Переговоры происходили в местечке Колосси, расположенном недалеко от Лемесоса. Ричард настаивал на том, что Исаак Комнин должен присягнуть в верности королю Англии, сопровождать его в Палестину со своим отрядом и выплатить 20 тысяч золотых монет в качестве компенсации за ограбление англичан, потерпевших кораблекрушение. На этой встрече присутствовали все лорды во главе с Ги де Лузиньяном. В конце концов Исаак Комнин сдался на уговоры короля, и Ричард принял его аммаж. Примечание. Аммаш – одна из церемоний, оформлявшая заключение вассального договора, состояла в том, что будущий вассал, безоружный, опустившись на одно колено с непокрытой головой, вкладывал соединенные ладони в руки сюзерена с просьбой принять его в вассалы. Сюзерен поднимал его, и они обменивались поцелуями. С VIII века аммаш стал сочетаться с клятвой верности — фуа. Конец примечания. Но в эту же ночь Исаак Камнин прислал королю Англии вызывающее письмо, в котором требовал немедленно покинуть остров. Возмущенный Ричард атаковал и захватил лагерь Исаака. Однако императору вновь удалось скрыться в Килане. 12 мая 1191 года в завоеванном Лимесосе в капелле святого Георгия прошла церемония венчания короля Англии Ричарда I Плантагенета и принцессы Беренгарии Наварской. Ричарду не терпелось прижать к сердцу свою голубку, он и впрямь влюбился в Беренгарию. Церемонию проводил епископ Иоанн Фицлюк. Ричарду к тому времени исполнилось 34 года, а его королеве 26 лет. Неожиданно от Филиппа Французского прибыл посланник, епископ Бове из Мерло, который привез письмо с просьбой торопиться в Акру, где разворачивались боевые действия крестоносцев против армии Салах-ад-Дина. Но Ричард, втянутый в непредвиденные и неожиданные для себя военные действия, не мог покинуть остров, не обеспечив безопасность Кипра как источника снабжения крестоносцев. В руках Исаака Камнина все еще находились три укрепленных пункта — Кирения, Дидима и Буфавента. После взятия Левкосии Ричард заболел и поручил своим верным помощникам Гиде Лузиньяну и Роберто де Турнхаму продолжать боевые действия. Де Лузиньян осадил Кирению и взял ее. При этом дочь Исаака Камнина вышла из замка Кирении, пала на колени и сдалась на милость Ричарда. Роберт де Турнхам захватил все замки на побережье, и когда Ричард приказал атаковать Буффавента, Исаак сдался окончательно, прося только о том, чтобы его не заковывали в железо. Король Ричард пообещал и сдержал свое обещание, но весьма своеобразно. Все-таки заковал Исаака Камнина, но в серебряные цепи. Его передали под надзор Ральфа Фицготфри, и спустя какое-то время рыцарь перевез Исаака Камнина в крепость Маргат на севере Палестины возле Триполи. Жена и дочь бывшего Василевса Кипра были помещены под опеку двух королев — Иоанны Плантагенет и Беренгарии Наварской. Король Англии Ричард I Плантагенет, новый владыка богатого и цветущего острова, подтвердил все законы и привилегии, дарованные в свое время Кипру византийским императором Мануилом I Камниным. Место греческого военного гарнизона во всех городах занял франкский. Главными администраторами, шерифами острова были назначены Ричард де Камвиль и Роберт де Турхам. В их задачу входило снабжение воюющих армий крестоносцев продуктами и необходимым снаряжением. До поры до времени король и прецептор тамплиеров решили оставить все как есть и не предавать огласке свой уговор. Еще не пробил нужный час. Но Ричард Плантагенет не был бы самим собой, не отмочив какую-нибудь веселую штуку. Он заставил богатых и знатных киприотов в присутствии всех лордов сбрить бороды, В знак изменения статуса острова переход под владычество латинян. Не знавшие много лет бритвы, киприоты заливались крупными слезами, уж больно нерадивыми были цирюльники франков, которые весьма небрежно наточили свои инструменты. Король и лорды с трудом сдерживали смех, глядя на их страдания. Зато потом, когда киприоты ушли, испив на прощание покупку вина, огромный королевский шатер едва не взорвался от гомерического хохота. Закончив на Кипре все необходимые дела, король Ричард отплыл в Сирию 5 июня 1191 года.